случится так, что меня разлюбишь ты, я свою промою рану осуждать тебя не стану. Если вдруг захлопнешь дверь, если вдруг уйдешь к другой, будет больно, я не скрою, только дверь я не закрою. Я тебя не прогоняю, я тебя не забываю. Стань моей звездою света, путь к рассвету. Для тебя я жить стараюсь, думать о тебе пытаюсь. Свет огней, он каждый раз горит сильнее. Если вдруг захочешь ты мне тихонько прошептать, я понять тебя сумею, к сердцу путь твой разогрею. Только знай, когда-нибудь вдруг накроет нас волной,